Монахий и аист. Среди холмов зеленых близ Болоньи, где раздается утром птичье пенье, был монастырь, и жили в нем монахи, не ведая про горести и страхи. Читали книги, пели и молились, растили виноград, в саду трудились, и в гулкий колокол звонили дружно, окрестных прихожан зовя на службу. Но вот однажды белокрылый аист летел домой из Африки в Триест, и прежде чем окончить долгий путь, присел на колокольню отдохнуть. «Ах, братья милые, как поступить?» — кричит аббат. «Как в колокол звонить? Ведь аист может звону испугаться, взлететь неловко, да и вниз сорваться». «На мессу звать народ давно пора», — вздохнул звонарь. «Звонят везде с утра». «Сегодня важный праздник, как нам быть? Нельзя же вовсе в колокол не бить». Тут брат-половник слово взять решил и остроумный выход предложил. Он говорил, а прочие внимали. Затем на кухню дружно пошагали, нашли кастрюлю, толстую, как бочка, и покатили ее вверх по кочкам. На ближний холм кастрюлю водрузили и вновь на кухню братья поспешили. Нашли две скалки длинные, как бревна, которыми раскатывали ровно для равиоли, теста и лазаньи, и стали ждать дальнейших указаний. Кивнул аббат, они схватили скалки и по кастрюле раз! Лупи, не жалко! Звон по округе громко раздавался, а аист сладко спал и улыбался.